Определение души. Спелой грушею в бурю слететь об одном безраздельном листе, как он предан, расстался с суком, сумасброд задохнется в сухом. Спелой грушею ветра косей, как он предан, меня не затреплет, оглянись. Отгремело в красе, отпылало, отсыпалось в пепле. Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? О, мой лист, ты пугливей щегла, что ты бьешься, о, шелк мой застенчивый. О, не бойся, приросшая песнь, и куда порываться еще нам? Ах, наречие смертельное здесь, невдомек содроганью сращенное.